Благословен Бог навсегда, на непресно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. хранить меня и руководить во всей жизни моей. Припадая, молю тебя, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия, возглашать песни ныя хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, Предстателя моя, Пресвятая Троицы. Радуйся, Царя, царствующий бесплатный воине. Радуйся, Господа, господствующих небесный слуга. Радуйся, умных и невещественных слуги Господствителя. Радуйся, Творя Пресновая, Владыки Своего. Радуйся, приемая от Бога повеление, власть храните душу мою. Радуйся, никогда же отлучаясь в виде грешного. Радуйся, вынуть прибывая мне недостойному. Радуйся, соблюдая меня, радуйся, сохраняй меня от всякого зла. Радуйся, благодарный мир, руководителю, на пути жития моего. Радуйся, благий мой наставниче. Радуйся, ангеле Господь. Яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удов преклонни суть ко греху, по своей неизречении милости, послал есть во всю землю святых ангелов, и коим уждо от человек приставе хранителя, исполняющий бо повеление владыки своего, святые ангели всегда готови суть помогать нам, Богу угодно поющий. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разуму моему просвещение свыше исходатайствуй, святый ангеле, да возмогу познати, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердце мое направи, еже со усердием творить ее, тебе же, хранителя моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняя сердце мое любовью к Богу Создателю моему. Радуйся, возбуждая меня на всякий же и час, приносите ему молитвы, прошения и благодарения. Радуйся, я Боже стражем верным страхом Господним, душевный мой дом ограждай. Помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляя. Радуйся, страдания Его и крестную смерть, память мою теряя. Радуйся, воспоминанием страсти Господне, простися от грехов меня получая. Благодатного свыше осенения Святого Духа просите меня наставляй. Радуйся, яко на кровь точию и смиренное сердце милости не презирать и ему утешителю уверяй. Радуйся, мысли о люди, сущие Божии, всюду окружай. неведение полное ваше все мои представляю. Честным и нераскаянным душу мою украшай. Радуйся, ангелы Господне, неусыпаемый традицией мой. Силу божественной благодати спроси ми, хранители мой ангели, во еже неуклонно и непреткновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя. Покровитель мой, яко же светлую зарю, просвещающую души мои о темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая молютися, да и вся моя чувство и потемненная страстьми очистится, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость твою воспеваю сице. Радуйся, звездонье вечернего света, ты сиянного божества, воссиявшая именем и озаряющая. Радуйся, пресветлая, луче помраченная, грехми сердечная, милочиста осиявающая. Радуйся, я прочишися, направи тебя на истинный путь под небе законе заблуждающего. Радуйся, я предлагаешь ими заповеди Господня, а тебе стало для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляющий мне закон Божий, аки светильник ногам моим и светильником моим. Радуйся, яко словец Евангелия Христова, сладость послушать и почающий мя. Радуйся, яко учению божественного учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждать. Радуйся, яко в повиновении уставом святые церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостолов и отец покоряйтесь и наставляешь имя. Радуйся, яко во исповеданию святые и православные веры укрепляешь. Еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возгоняешь ими. Радуйся, ангелы Господа! Духовный мой корабль волнами мирских попечений, и миру Боге души моей омятеться, и где обрящу тихое пристанище спасение, токму на тебя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя корчаго, в мысленных бурях смущающих мя стяжа. Благодарственни убопою Богу моему. Аллилуйя! Божественный ангеле, крепкого моего блюстителя, злобни и дуси поднебесни, не смеют приближитесь к Твоей пречистей светлости, и душегубительные ми пакости деяти, сего ради смиренно молю Тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого техловления и козней соблюдай мя со умилением глаголюща. Радуйся крепким кровом крил твоих, осеняй мя и покрывай. Радуйся окрест меня с пламенным мечем присно ополчаяйся. Радуйся лукавых его служителей, побеждателей, помогай. Радуйся от огня и от меня души, подобные демоны, атеистичные птицы. Радуйся, вразумляя небесовские козни, познать яки лукавые лети. Мое нападение утрепай. Радуйся порождения и гордости, ненависти в сердце моего исторгай. Радуйся зависти, злопомнения от мыслей моих прогоняй. Радуйся во отражение злых помыслов крестным знамением себе отражать. Василиска небоязненно наступать и укрепляй меня. Радуйся, имея непобедимое оружие против всех врагов моих. Радуйся, ангелы Господне, неусыпаемый традиция. Лучезарной звезде, путеводившей дверевле волхвы на поклонение родшемуся Вифлееме Спасителю мира, дерзаю уподобить Тя, благий мой хранителю, неотлучным Бог и светоносным Твоим, мис пребыванием указующими правый путь, ведущий в горний Вифлеем в небесное царствие, да там ослики архангел и ангел, сподоблюся воспевати привечному царю славы. Аллилуйя! Мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждая мя к покаянию, донде же очиса моя излиют источники слез, на мытие душевные нечистоты моя, о сем смиренно молю Тя и глаголю. ты, я помилу, приносишь Богу, мне грешные молитвы твои, я уходила пред ним благовонное. Радуйся я, то Христу ходатайствуешь и пред Создателем моим, а я же спастися. Праведник не в него вижу, меня для своих предстательством отвращающих. Радуйся, яко просящийся милосердного Господа, подать отвращение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляющий его благо, да не погубит вас в беззаконии мои. Непрестанно молящийся искупителю моему да дарует мне время по исправлению. Радуйся, яко побуждаешь имя покаяние, ты проводитесь они живота моего. Радуйся, яко внушаешь имя желание, дабы укаяться при Господе во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время в истину себе испытывать и во грехах моих исповедоваться. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбание про гнева преблагого Бога моего. Радуйся, яко побуждаешь имя оплакивать и окаянное и скверное житие. Святоносный и неумолкающий ходатаю спасения моего. Радуйся, ангелы Господни, неусыпаемый хранителю мой. Проповедую велегласно присное Твое, хранителю мою ангеле, о мне грешнем попечение, в скорби бои напасти, я же всем многомятежней мире, смущает мир души моей я, являющимися скорой утешитель, вразумляя мя яко вся сия, не спосылаются от премудрого Создателя, аки врачество противодушевных недугов моих, и получая благодеющему сице, небесному врачу, воспевати Аллилуйя. Прегрешений свет благодатного утешения, и сердце мое исполняется веселье и радости, когда непрестанными твоими, святый ангеле, наставление возбуждаем дерзаю, яко мытарь вопите к щедрому Богу, да милостив будет и простит ми прегрешение моя. Но не примолчи, убо наставниче мой, вразумляя и укрепляя мя зовуща ти. Радуйся, помогая мне, благодаря спасительного терпения, с любовью ложите. Радуйся, бедах и заключения, упованием на Господа Бога укрепляя имя. Не может ты не преодолевать имя получая. Радуйся всякою печалью, ныне от сердца моего отгоняй. Радуйся против врага вседочайнее, уловить имя потяще, братися побуждая. Радуйся, слави всем апостола Якова, все хотящие благочестно жить и годными будут веровать и убеждая. Радуйся, образ терпения и страдания, приятели, пророки и апостолы внушай. Радуйся, навек мученик и исповедник за Христа, до излияния крови своей, а подвидавшихся во утешение и показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, виновным очи все мои представляй. Радуйся, надежде будущего воздаяния сердце мое услаждай. Радуйся, все радостные в ожидании, вечный благ душу мою оживляй. Радуйся, благие Христы, мою утешителю. Радуйся, ангелы Господни, неусыпаемый хранителю мой. Хотя и всем человеком спастися, премилосердный Создателю мой, послать ангела своего, яко верными стражей кресту на добро во всем житии моем, да всюду с помоществующими святыми твоими вдохновени, защищающими противу казни дьявола и предуготовляющими отделы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог с богокрасною песнею. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Новую показует благость Господь и Владыка мой, на мне непотребнем и паче всегрешнейшем рабе своем, презирая болютое моя и тяжкая, не погубил мя есть со беззакониями моими, даже до настоящего дней и часа, но долготерпя на мне, в милости мне, ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранитель мой, яко твоим пристным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есть, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю. Радуйся, яко поливающийся мя море жития сего от конечного подопления соблюдаешь. Радуйся, яко из рода беззаконий моих рукою твоей о помощи мя исхищаешь. Радуйся, яко греховный сон души вредные мои, я ленности отреца. Яко в моем врачении небрежением светом твоим присутствием озаряешь. Радуйся, яко плавное и мало не угасшее сердце мое молитвами воспламенят ими помогаешь. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляешь. Настояешь и глаз мой кислопением, и ниже достойный и праведный, и исповеди Творца всяческих. Радуйся, яко получающий мя прославлять и Господа моего, не успеточию, но и сердцем. Радуйся, яко по исполнению пресвятые воли его возбуждающий меня. Радуйся, яко яко самоотвержению и отречению моей злой воли приобучи тебя чишися. Радуйся, яко голубину простоту и общу кротость держать и Митри искренне желаешь. Радуйся, яко лынежи младенческому незлобию и старческому доброе рассуждение даровать и всеми ходатайствуешь. Радуйся, ангели Господь, на земле сей, житие мое суетное и маловременное, а же окаянный смерти безвестное его ум, никогда же приемлю, не помышляю о страшнем судище, в нем же имам праведному суди предстати, и дать ответ о всяком деле же и слове, тем же молю тебя, души моей, я хранителю, возбуди мя скоро от сна греховного, да не постигнет мя час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконием моим прощение и во гласе радования воспеть ему аллилуйя. Представитесь от жития сего, ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешником, уготованная и меня ожидающая, покрымя твоего милосердия крылами, яко же орел птенцы своя, и внегда исчезать от меня духу моему, да узрю тебя близ меня предстояща, и лютые враги отгоняюща. О сем бо с умилением молютися, вещая сице. Радуйся, умня мочи всем моим, горький и страшный час смерти представляй. Радуйся, яко неизбежен побежение, безвестен час твой призна не напоминай. Радуйся, на кидане, няки уже на последний жития моего, взирать имя получай. Радуйся, на всякое время, по исходу боли мир не предугадавляй. Радуйся, душевное умиление, сердечное сокрушение во мне рождай. Радуйся, вынужевая меня по неприкончении моего каюся. Радуйся, любите мир, и я в мире не возвещай. Радуйся, пристрастие к бедному богатству и сердце моего искренне тебе помогай. Радуйся, соборо земное, выйди привременно, и скоро приходишь, не показуя. Радуйся, яко всех разные мира, сила веры сильному подобно суть разумляя мя. Радуйся, славы человечья, кипи неприходящая, искать его броня. Радуйся, ангелы Господни, неусыпаемый хранитель мой. Вся грех содей в житии сем, и весь живот твой во мнозе предтекствуйте, концу приближихся, врази же мои устремляются на мя, алчущие паять мя, и не зринуть его глубину адову. Тем же молютесь, благий мой хранителю, будем и защитите, и гда имать приходите лютые мытарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и де же лицы ангельсти и радость не сретаю, возгрецающих. Аллилуйя! Сотворил вместе святый хранитель мой во всем житии моем, прияв во душу мою от купели святого крещения, хранил вместе во младенчестве, учил и вразумлял вместе во отрочестве, соблюдал вместе от поползновения ко грехов в возрасте юношесте, наставлял Иси пришедшим мя в мужество, охранял Иси на всех путях моих даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения, всего ради благодарственнего пью яко никогда же лишаешь имя Твоей помощи и заступления. Радуйся, яко снова стоящими, подвязающих ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко наше такое гордо мне молитвою освящать имя получаешь. Воспрещающими без молитвы все благому промыслители безнадежно собою, что начинать. Радуйся, яко само надеяние, и сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко значайшее имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите Его, уме держать имя положено. Всякое время нужное точи, полезное вещать языком и душаешь. Радуйся, яко празднословие, но разглаголами, я паче же по чувствам я удержаваешь. Радуйся, яко я души и пьющу мире, и на что творящу приснув пребываю. Яко воздержание от пищи и питья, приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими хранишь, и врагов потящий, искусить имя сонными мечтами и утомяешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя любовь страстного стремления, и по очерю моею целомудренной предлагаешь. Радуйся, ангелы Господи, неусыпаемый хранителю мой. Спасти всех пришеды, Иисусе мой преблагий, с умилением молютися Твоим милосердием, моих злых премножество и безмерие, преклоняемые на сие божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Его же ми приставил еси из младенства, яко человека любит хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоей, и со духи праведных воспети. Аллилуйя! Святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечные погибели моей я, и расслабляющих душу мою леностью и самозабвением, молю во тебя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моей я из телесе, причастник бытий, пречистого тела и святейшие крови моего Спасителя, якодо укрепився сею нетленную пищею и животворным питьем, бестрепетно приду во ин мир, воспевая тя моего благодетеля. Радуйся я, когда надеюсь, власти сила отражать и демонское знамя на поле. Отягченный, и когда постигнет мя внезапу полуночь, час кончины моя, но да не услышу я, якоже юродивые девы, грозного гласа жениха не вемтя. Помози ми, неусыпаемый хранитель мой, наполните сосуды души моей елеем благих дел, паче же милосердия и смирения. Ныне же прими от меня сие пение. Радуйся единого Господа, имейте в разуме признаки внушу. Желающий достойное мясо творить и брачного чертога. радуйся, яко вынул учишь меня возжигать и светильник души моей, я нас мудрыми делами душами праведных милуй. Радуйся, яко греховные одежды мои, я совлачитеся побуждаешь имя. Радуйся, яко вреду непорочности и чистоты, облечься мне способствуешь имя. Радуйся, яко ходатайствуешь, и ты на страшном суде престол, и одесну, и его стать сподоблюся. Радуйся, яко умоляешь, и благоукровие Божие, ранику избранных своих сокрещения. Радуйся, яко подвязаешь, и на молитву ко Господу, и со жителей твоих небесных, да вселит меня с ними во царстве свое. Радуйся, добрый Божий Крестителю мой. Радуйся, теплый огне грешней молитвы, ничьей благи предстателю. Радуйся, по Господи Боге и Христе, и Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангелы Господь. Игда имам от земли восстати на суд, покажи тогда милосердие Твое нам негрешним, предстань близ меня тих и радостен, надеждою спасения отъемля страх мой, да вселених райских сподоблюся вкупно с Тобою, во веки веков воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молебное пение, и когда имам от земли восстать и на суд, покажи тогда милосердие Твое на мне грешне, предстань близ меня тих и радостен, надеждою спасения отъемля страх мой, до вселений крайских сподоблюся, купе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Твоей, припадаю молютися, сам настави и вразуми мя, начинающего от усердной любви и усердие возглашати песнины и отихвалы. Радуйся, Ангеле Божий, Писателю моя, Пресвятая Троицы! Радуйся, Царя царствующий, бесплатный воине! Радуйся, Господа господствующих небесный слуга! Радуйся, умных и невещественных слуги Отца Жителю! Радуйся, Творя Пресновое, Владыки Своего! Радуйся, приемлю от Бога повеление, власть храните душу мою! Радуйся, никогда же отлучаясь имени грешного! Радуйся, вынус прибывая имени достойного! Радуйся, соблюдая имя на всех путях моих, радуйся, сохраняя имя от всякого зла, радуйся, благодатный мир, руководителю на пути жития моего, радуйся, благий мой наставниче. Радуйся, ангелы Господни, неусыпаемый хранителю мой. Избранный, о Господа Бога, во хранение души моей и тлели. Твоя пламя огненный, и слуги. свят еси, Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки. Оставите расти обое купно до жатвы, и во время жатвы реку жателям соберите первые плевелы и свяжите их снопы, яко сожищи я, а пшеницу соберите в житницу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому хвали Бога мне. Святые ангелы, храни. Богородицу, Тебя величаем. Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Пречистая Своя Матери и Святаго Ангела-Хранителя Моего, помилует и спасет нас, яко благи человеку любит. Покровителю мой благий, сокрушенным сердцем и болезненную душею, предстою пред Тобою, моляся, услышь имя грешного раба своего, с воплем крепким и плачем горьким вопиющего, не помяни моих беззаконий и неправ, ими же озакаянный, прогневляю тебя по все дни и часы. И мерзость на себе творю пред Создателем нашим Господе. Явися мне, милосерд, и не отлучайся мне скверного, даже до кончины моя. Возбуди меня от сна греховного и пособствуй Твоими молитвами прочее время живота моего без порока прийти. И сотворите плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибного отчаяния, и да не порадуется враг о погибели моей. Вем воистину и усты исповедую, яко никто же таков друг и предстатель, защититель и поборник, яко же ты, святый ангеле, предстоя во престолу Господню, молишься о мне непотребне и почти всех грешнейше, да не изме преблагий души моей я в день нечаяния моего и в день творения злобы, не пристай убо, умилостивляя премилосердого Господа и Бога моего, да отпустится грешение мое, я же сотвори во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствами, и ими же весь и судьбами да спасет мя, да накажет мя сде по своей неизреченней милости, но да не обличит и да не истяжет мя онаму по своему нелицеприятному правосудию, да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же божественнее причащение достойне приятие, по всем паче волю и такого гадара все усердно желаю, страшный же час смерти, неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачные демоны, и мущие устрашите притрепетную душу мою, защити мя от тех ловления, егда имам приходите воздушное мытарство, да храним тобою безбедно достигну раями вожделенного, и держелицы святых, и горних сил непрестанно восхваляю всечестное и великолепое имя Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Ему же подобает честь и поклонение во веки веков.